Глава 38. Липа. «Так, все, я домой поехал. Пока, Липа». «Устала», — сказал Ванька. «Я же буквально выползла из дежурки, морщась от яркого света. Когда сутки не спал, а сегодня на это времени вот вообще не было, то мир кажется слишком ярким. Но ничего, сейчас до дома доеду и... Докинешь меня, а то, мне кажется, я могу отрубиться в маршрутке в самый неподходящий момент». Зевнула я. «А что такое? Депутат возить перестал?» Прилетело мне сбоку. Аж поперхнулась. Удивленно посмотрела на Ваню, который, если быть до конца с собой откровенной, все сутки меня морозил. Такое себе было удовольствие, но я все списывала на нервные вызовы и в целом его плохое настроение. «Вань, ты белины обожрался? Я депутата в глаза уже фиг знает сколько не видела. Ты вообще о чем?» Пару раз моргнула для достоверности. Говорить другу, что мне звонили регулярно и звали на свидание, я не стала. Хотя странно. Я что, стеснялась того, что у нас с Алексеем могло быть? Ну, чисто в теории. Вот девка-дура, как сказала бы мне любая адекватная женщина. Но таковых рядом не было, а я не могла совладать с собой, чтобы не испытывать эти странные чувства. Да я о том, о чем все знают. Что ты поддалась на власть, деньги, и теперь у тебя все решено, а весь отдел теперь страдает. Извини, конечно, но раз твоя жопа выбрала более удобное место для сидения, то туда бы и шла. Я даже слова вставить не успела, как он развернулся и пошел в сторону машины. А я стояла и обтекала. Причем как-то так неожиданно, что сама не поняла, как оно произошло вообще. Обычно я давала отпор, обычно я ставила на место таких вот нахалов. Но то ли день сегодня такой, когда эмоционально меня выдоили как корову, то ли просто я не ожидала такой подставы именно от Вани. Потому что было реально обидно и даже местами больно. Поперлась на маршрутку. Коллеги и правда обходили меня стороной, что-то обсуждали, скуривали 10-й блок за день. А я шла к остановке какая-то потерянная. Настроение стремилось даже не к нулю, его просто не было. Вот тебе и вечный позитив от малышка. Даже слова ему поперек не вставила. Зрела злость на саму себя, потому что всегда же защищалась от тупых нападок и прочего, а тут почему-то язык в задницу засунула. И жевала, судя по всему. Сегодня такой день был сложный. Я не растерялась на добром десятке вызовов, старушке помогла все обработать после побоев, скорую ей вызвала, с девочками-фельдшерами попытались еще раз беседу провести. Там еще такая фельдшер классная, понимающая, приехала. Мы на алкашах и бомжах уже пару раз встречались, Инесса. Но все же, я там смогла взять себя в руки, отработать даже, материалами день закрыла. А сейчас что? Почему сейчас промолчала и вместо того, чтобы в язвительной форме ответить другу, просто глаза на него вылупила с открытым ртом? Прикусила губу, понимая, что сейчас разрыдаюсь. Да, наверное, дело в том, что все как-то накопилось и навалилось на меня. Вся эта история, отношения едва ли не единственного, кого я считала другом тут. Я устала, в конце концов, и была голодная, как собака. Решила зайти купить шаурмы. Ничего, завтра высплюсь. Вот прямо этот выходной проведу как нормальный человек, который... Зазвонил телефон. Закопошилась, как блоха, утерла слезы и сопли, что все же не смогла сдержать. Достала свой старенький смартфон. Блин, беда, что ли, не приходит одна? Козлина звонил. Подняла трубку. «Так, малышка, завтра в 8 утра, чтобы как штык была на своем модном опорнике. Едут смотреть твой ремонт аж со столицы большие дяди. Так что давай там, пока». И он отключился. Я же поняла, что на сегодня полностью утратила свою способность посылать в пешее эротическое. Ибо такую наглость надо было отбивать. Я после суток. Не просто суток. А у меня всю душу сегодня вынули. У меня друг мнение на проститутское поменял. Да у меня... Ну, хоть плакать со злости не собиралась. Зато, превозмогая обиду и крайнюю степень бешенства, я решилась позвонить начальству. «Я завтра буду спать. Я завтра выбью себе заслуженный выходной. Все-таки раз моя задница такая популярная, я...» В телефоне раздались короткие гудки. Я набрала еще, но результат был тем же. Как это понимать? Что за свинство? Стала названивать Петросяну, ибо эти Тамары ходили часто парой, но он даже близко не брал трубку, а потом и там пошли те же самые гудки. Хотелось рвать, метать и рычать от обиды. При этом я реально с ног валилась, и ждать еще несколько часов до вечернего совещания было бы верхом тупости. Тем более, что, судя по всему, меня кинули в черный список. Желание убивать проросло в каждую клеточку моего тела. Но это несправедливо. Чтобы быть в 8 на опорнике, это следовало встать в 6, так как словно бомж перед высоким начальством не появишься. Потом проблем не оберешься в таком случае. Типа туфли неуставные и резинка на волосах недостаточно черная. При этом, как правило, высокое руководство такие мелочи вообще не волновали, а прилетало от своих же. У нас начальник милиции и общественной безопасности вечно как клоун ходил. А у меня, как назло, ни одной чистой рубашки. Платье надеть. Так там пуговицы я так и не пришила. Короче, сама не заметила, как смирилась со своей участью. Про Ваню и каких-то там депутатов и думать забыла. Как всегда, появились дела поважнее. Кстати, на вызов приехала наша Инна из «Фельдшер для босса».